Глава 11. Почему у вас не получится построить систему продаж? Каждый раз, когда мы обдумываем необходимость начать сложное дело, возникает целый набор сомнений, опасений и страхов. Страх – естественное человеческое качество. Он необходим для успешного выживания. Однако руководители и собственники бизнеса не могут, да и не имеют права, полностью ему подчиниться. Главное отличие их в том, что они отвечают за себя, за подчиненных, а также за исполнение обязательств перед клиентами и поставщиками. Каждый может бояться перемен, но лидер обязан понимать, что в большинстве случаев самые страшные проблемы и беды возникают не из-за них, а из-за того, что эти самые проблемы и беды уже возникли. Для того, чтобы вылечить бизнес и обеспечить ему дальнейший рост, лидеры должны принимать и проводить в жизнь тяжелые решения. Часто сам страх перед тем, что предполагается сделать, верный признак правильности принятого решения. Один из самых больших страхов – боязнь неизвестности. Любая знакомая проблема пугает значительно меньше именно потому, что она уже известна и в какой-то степени привычна. Тысячи и одно сомнение теснятся в нашей голове. А что, если это у меня не получится? А что, если произойдет то? А ведь часто то, над чем мучительно думаем, и не проблема вовсе. Значительно больше времени, сил и нервов уходит на сомнение, чем на само решение вопроса. Зато, решив задачу 1-2 раза, впоследствии справляемся с ней легче и быстрее. В построении профессиональных систем продаж у команды Capital Consulting есть некоторые преимущества. Прежде всего, опыт. К моменту написания этой книги мы построили не одну сотню систем продаж в различных регионах России. Поэтому нам хорошо известны основные проблемы и сложности, которые могут ожидать на этом пути. Наша цель – познакомить вас с трудностями, которые возникают при построении системы продаж. Таким образом, страх перед неизвестностью заменится на видение ситуации, а реальные сложности будут меньше пугать, чем неизвестность.